Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru. Глава 15. Антоша. Я даже не стал пытаться звонить в дверь Антошиной квартиры. Что толку? В 10 утра Антоша спал как сурок, зашторив окна и обрубив все средства связи с внешним миром, включая дверной звонок. Конечно, можно было попробовать постучаться, но, боюсь, нам скорее ответили бы соседи, нежели заключивший бессрочный договор с Морфеем хакер. «Ты что, с ума сошел?» — зашипел на меня Гамегин, когда я засунул отмычку в первый замок Антошиной квартиры. «Все в порядке», — тихо ответил я. Щелк, щелк. Первый замок открыт. Я перешел ко второму. «Ты понимаешь, что с юридической точки зрения осуществляешь взлом квартиры?» Я устало вздохнул. Вот же не имется черту. Прежде Антоша всегда оставлял мне ключи от своей квартиры. Щелк. Открыт второй замок. «Так, на всякий пожарный. Но сейчас-то их у тебя нет?» «Чего? Ключей. А это, по-твоему, что?» Я показал Ансу отмычки. Демон озадаченно сдвинул брови к переносице. А я тем временем принялся за третий, последний замок. Щелк, щелк, щелк. «Мы можем напугать хозяина». Это был последний и, надо сказать, весьма хлипкий аргумент, который смог привести Гамегин. А Антоша не из Пуглеевых. Щелк. Я осторожно приоткрыл дверь. По счастью, цепочки на двери не было. Кусачки я не прихватил. «Заходи», — махнул я рукой Гамегину. Пропустив демона в полутемную прихожую, я осторожно, стараясь не производить лишних звуков, прикрыл дверь и запер все три замка. Антоша, как всякий нормальный хакер, был отчасти параноиком, но при этом, понятия не имея о современных системах безопасности, по старинке считал замки самой надежной защитой от вторжения непрошенных гостей. Кинув шляпу на прибитые к стене лосиные рога, богато декорированные разноцветными бейсболками и длинными, свисавшими до самого пола шарфами, я достал из галошницы две пары растоптанных шлепанцев — себе и Гамегину. Переобувшись, мы прошли в единственную, но зато очень большую комнату. В комнате было жарко и душно, пахло потом и нестиранными носками. Хорошо еще, что Антоша не курил. Вообще-то, прежде он курил, но бросил, когда понял, насколько это вредно для компьютеров. Окно закрывали не шторы, а жалюзи, обнова, которой раньше в квартире Антоши не было. Рядом с окном стоял стол с желтым пластиковым покрытием. На столе три плоских монитора, один трехмерный экран и два вскрытых процессорных блока. В обоих, судя по доносящимся из их разверстых чревов негромким стрекочущим звукам и помигивающим индикаторам, протекала какая-то тайная, скрытая от глаз людских жизнь. Еще три процессорных блока занимали стойку слева от стола. Справа на трехъярусной этажерке стояли принтер, сканер, жесткодисковый накопитель памяти и еще какое-то оборудование, название которого я, если и знал, то забыл. А о назначении так и вовсе не имел ни малейшего представления. Круглый обеденный стол был застлан потертой на сгибах клеенкой с красочными картинками, иллюстрирующими бурную жизнь легендарного Джеймса Бонда. Часть картинок была скрыта тремя пустыми коробками из-под пиццы, вложенными одна в другую, двумя большими чайными кружками и пустым пакетом с надписью «Куриные окорочка в панировке». У противоположной стены стояли два плоских шкафа, двухдверный платяной и книжный с застекленными полками. Вот только место книг занимали коробки с чипами и мини-дисками, неопрятные пачки бумаг и подшивки пожелтевших газет. Наиболее примечательным предметом интерьера являлось старое черное пианино с двумя канделябрами, закрепленными на передней крышке. Играть Антоша не умел. Пианино досталось ему по наследству от какой-то дальней родственницы. Затащить его в квартиру на третьем этаже по узкой лестнице — грузового лифта в доме не было — стоило Антоше немалых усилий. Совершив этот почти немыслимый подвиг, он понял, что уже никогда не расстанется с этим черным ящиком. На пианино стояла розовая полупрозрачная вазочка с пятью засохшими цветами. На стене за вазочкой висел вставленный в застекленную рамку большой портрет молодого и в то время еще вполне довольного и жизнью, и собой Элвиса Пресли. Рядом с пианино стояла узенькая софа, на которой и спал, накрывшись с головой тонким шерстяным одеялом, престарелый хакер Антоша. Я присел на край софы и осторожно, боясь напугать, тронул спящего за плечо. «Антоша!» — позвал я вполголоса. Из-под одеяла послышалось невнятное, но явно недовольное бухтение. «Антоша!» — позвал я чуть громче и попытался стянуть с него одеяло. «Отстань!» — громко вскрикнул Антоша. Дернув одеяло на себя, он рывком перевернулся на другой бок. «Надоели! Нафиг!» И снова укрылся с головой. Я подал знак Гамегину. «Давай!» Демон с сомнением посмотрел на большой пластиковый пакет, что мы принесли с собой. «Может быть, не стоит?» «Давай!» — махнул я рукой. «Иначе мы его не поднимем!» Анс достал из пакета и протянул мне холодную, серебристой россыпью капелек росы по матовой поверхности банку колы. Я сначала приложил бочок банки к щеке, то, что надо. Затем, приподняв край одеяла как гранату, кинул под него банку, а сам предусмотрительно отпрыгнул в сторону. Секунда, другая, третья. Заметив, как поджал скептически губы демон, я сделал успокаивающий жест рукой. И в тот же миг... «Да чтоб вас всех!» Взбрыкнув ногами, Антоша откинул в сторону одеяло. «На 33 части!» Он уже сидел на софе, сложив почему-то ноги по-турецки и держа в руке злополучную банку. Антоша был небольшого роста и щуплого телосложения. Большая лысая голова с рыжеватым пушком держалась на тонкой шее. Заспанное лицо с трехдневной щетиной было, тем не менее, не просто недовольным, а гневным. Да, Антоша умел гневаться, хотя хватало его обычно ненадолго. Глянув на меня крайне недовольно, Антоша поправил на плече тоненькую лямочку бледно-голубой майки и дернул за кольцо банки с такой решимостью, что можно было подумать, что сейчас запустят ее в меня. Кола зашипела. Припав жадными губами к холодной банке, Антоша сочно забулькал. Я быстро подмигнул Ансу. Я же говорил, что знаю, как вести с Антошей переговоры. Оторвавшись от банки, Антоша довольно крякнул, провел тыльной стороной ладони по влажным губам, посмотрел на Гамегина, поморщился от чего-то и перевел взгляд на меня. «Какими судьбами, Дмитрий Алексеевич?» Вот же человек. Ему даже в голову не пришло спросить, как это мы с чертом попали в его запертую на 3 замка квартиру. Я улыбнулся. «Я же обещал тебе кепку, Антоша». И протянул хакеру красивый бумажный пакет с фирменной эмблемой Бельфигора-младшего. Антоша вытянул из пакета бейсболку из адской кожи с эмблемой Челси. «Между прочим, спецзаказ», — счел нужным прокомментировать Анс. «Ни у кого больше такой нет». Антоша хмыкнул и так неопределенно, придирчиво смотрел бейсболку, перехватил ее за козырек и натянул на голову. «Пойдет», — Антоша зевнул и глянул на часы. «Ну вы, ребята, озверели!» Лицо его приобрело трагическое выражение. «В такую рань!» Запрокинув голову, Антоша 2 глотками допил то, что оставалось в банке. «Чего еще хорошего принесли?» Гамегин с пакетом подошел к столу и выставил сетку с 6 банками райской колы и здоровенный пакет из Макдоналдса. Еще не до конца проснувшиеся глазки Антоши азартно заблестели. «Но, ежели так, прошу к столу!» Гостеприимный хозяин вскочил с кровати, натянул синие тренировочные штаны и, как был, в майке и бейсболке, первым уселся за стол. Гамегин освободил себе стул, переместив на пол кучку мелких коробочек с неизвестным содержимым. При этом Антоша приговаривал: «Осторожнее, осторожнее!» Как будто это была коллекция экзотических бабочек. Мне пришлось сходить за табуретом на кухню. Когда все расселись, Антоша улыбнулся блаженно и сложил руки перед грудью, как будто собирался прочесть молитву, прежде чем перейти к трапезе. «Ну...» Антоша перевел задумчивый взгляд с меня на Гамегина. «Приступим». И он приступил. Я уже упомянул о том, что Антоша не курил. Он также не употреблял спиртного. Ни в каком виде. Наркотиками и психостимуляторами не баловался. Засыпал без снотворного. До супермаркета на углу бегал трусцой. Можно было бы сказать, что Антоша вел здоровый образ жизни, если б не его пристрастие к фастфуду и сладким шипучим напиткам. Я-то к подобному зрелищу был готов, а вот Гамегин с изумлением первооткрывателя нитроглицерина наблюдал за тем, с какой скоростью исчезают в ненасытной Антошиной утробе принесенные нами гамбургеры, кусочки куриного филе и обжаренные в масле ломтики картошки. Уполовинив пакет с едой и опорожнив три банки колы, Антоша откинулся на спинку стула, постучал себя кулаком в грудь и тихонько, я бы даже сказал, очень интеллигентно рыгнул. «Недурственно», — сказал он после этого, — «весьма недурственно». «Это мой друг и коллега Анс Гамегин», — представил я демона. Антоша привстал со стула, взявшись за козырек, приподнял бейсболку и изобразил нечто, напоминающее церемонный поклон. Гамегин улыбнулся и поклонился в ответ. Похоже, Анс по достоинству оценил удивительный, неповторимый шарм, присущий одному лишь Антоше. Если бы кто-то написал об Антоше пьесу, то постановка ее сорвалась бы по единственной и очень простой причине. Не удалось бы найти актера на главную роль. А сам Антоша, конечно же, выходить на сцену отказался бы. И вовсе не за отсутствие актерских способностей, а лишь потому, что не любил быть у всех на виду. Глядя на Антошу, я, честное слово, радовался. Не знаю, кому как, а лично мне нечасто доводится видеть людей, довольных абсолютно всем в своей жизни. Если, конечно, не брать в расчет полных идиотов и членов правительства. «Ну что?» — Антоша перевел взгляд с меня на Гамегина. «О деле поговорим или поедим сначала?» До этого у него, выходит, только разминка была. «А то ведь...» Антоша приложил ладонь к бумажному пакету с едой и озабоченно покачал головой. «Остывает?» «И уже вполне оптимистично. Впрочем, в холодных гамбургерах есть свой особый кайф». Антоша водрузил подбородок на сложенные вместе ладошки. «Я вас слушаю». «Нам нужна информация», — начал я несколько издалека. «Потому что, сказать по совести, я вообще плохо себе представлял, с чего начинать». «Ну, гамбургеры, кола — это понятно. А дальше что?» «Как объяснить Антоше, что нам от него нужно?» «Это понятно», — степенно наклонил голову престарелый хакер. «Должен сказать, вы пришли по назначению. Информации у меня море». Он протянул руку в направлении книжного шкафа, полки которого были забиты всевозможнейшими носителями информации, за исключением тех, для которых, собственно, они и были предназначены. «Что именно вас интересует?» Я посмотрел на Гамегина, предлагая ему начать. «Ти-кодеры», — сказал демон. «Хе!» — Антоша насмешливо головой качнул. «И что вам эта шпана покоя не дает? Так и вьетесь вокруг них, так и вьетесь!» Вскинув руки над головой, Антоша пошевелил кончиками пальцев, должно быть, хотел изобразить, как вьются мошки. «В последнее время кто-то проявлял особый интерес к ти-кодерам?» «Это уже мой, вполне конкретный вопрос». «Что значит «в последнее время»?» — патетически всплеснул руками Антоша. «О каком еще последнем времени можно говорить, если прежде до этих охламонов вообще никому не было дела?» «А теперь?» — задал я наводящий вопрос. «Теперь?» — Антоша презрительно фыркнул и махнул рукой. «Теперь вот они», — кивок в сторону Анса, — «статейки про эту шпану пописывают». «Оказывается, теперь они не просто олухи царя небесного, а представители контркультуры!» «Знаете, что я вам скажу?» Антоша подался в сторону демона. «Вот когда первые панки на Кингстон-Кросс собираться начали, вот это была контркультура! А те кодеры ваши — муть, про которую через 5-6 лет никто и не вспомнит! Что нового они придумали?» Заметив протестующий жест Гамегина, Антоша утвердительно стукнул кулаком по столу. «Нет, вы не уходите от ответа». «Я не писал этих статей», — попытался защитить себя Гамегин. «Ну и что?» — ничуть не смутился Антоша. «Это ведь вас ти-кодеры интересуют, так ведь?» Антоша быстро глянул в мою сторону. «Я угадал? Ведь если бы это было нужно Дмитрию Алексеевичу, он бы один пришел». «Анс работает на службу специальных расследований сатаны», — сказал я. Челюсти отвалились у обоих одновременно. Однако Антоша первым пришел в себя. «Но в таком случае это все меняет», — произнес он совершенно спокойно. «С серьезными людьми будет серьезный разговор». Антоша сосредоточенно нахмурил и потер пальцами лоб. «О чем мы бишь?» «О ти-кодерах», — напомнил я. «Ну да», — энергично кивнул Антоша. «Конечно. вас интересует убийство двух тикодеров, верно? Давай начнем с того, что ты уже сказал. В последнее время к тикодерам начали проявлять повышенный интерес демоны. Кто еще? Святоши, кто же еще? Антоша быстро глянул на Гамигин. Вы уж не обижайтесь, уважаемый, но демоны с ангелами все время друг за другом ходят. Куда одни, туда и другие. Будто привязанные. То есть ты хочешь сказать, что Святош вывел на тикодеров демон, писавший о них статьи в интернет-журнале «За пределами»? Я, кажется, начал кое-что понимать. Ну, точно, кивнул Антоша. Как только начали в сети появляться статьи этого черта... Антоша наморщил лоб. Как бишь его? Будь добр, Дмитрий Алексеевич, передай мне накопитель. Вон тот серенький, прямо за тобой на этажерочке стоит. Клайс Зифул, напомнил Гамигин. Верно, щелкнул пальцами Антоша. Я поставил накопитель на прежнее место. Клайс Зифул, именно так его и зовут. Как только он не расписывал в своих статьях тикодеров. Они и непонятые гении, и творцы новой реальности, и сталкеры, раздвигающие границы неведомого. Впрочем, нужно отдать должное этому Зифулу. Пишет он талантливо. Мне-то что? Я этих тикодеров как облупленных знаю. Самое большое их достижение — создание пси-модулей. Только пси-модуль — штука такая, которой по собственной воле разве что только законченный псих пользоваться станет. А тикодеры, они психи и есть. Постой, перебил я севшего на любимого конька Антошу. Ты начал говорить о святошах. Так я о них и говорю, уверенно кивнул хакер. Как только статьи Зифула засветились в сети, так тут же и святоши вокруг шарить принялись. Кто такие тикодеры? Чем занимаются? Ну а тикодеры, понятное дело, давай святошам по ушам ездить. Свои достоинства краше черта расписывать принялись. В кои-то веки кто-то к ним интерес проявил. Антоша сделал паузу, чтобы открыть банку колы. «В прямой контакт святоши с тикодерами входили?» — спросил Гамигин. «Да откуда же мне знать?» Антоша усмехнулся и колы глотнул. «Я знаю только то, что в сети происходит. О том и рассказываю». В общем, не успели святоши свой интерес к тикодерам проявить, как объявился в сети некий посредник, представляющий интересы тикодеров, по имени Шмидт. Хотя, может быть, и не имя это вовсе, а фамилия. А, скорее всего, так просто ник. Мы с Гамигиным переглянулись. «Где-то я уже это имя слышал», — сказал я. Некий Шмидт упоминается в статьях Зифула как создатель прибора для визуализации образов транспрограмм, напомнил Гамигин. «Точно», — кивнул Антоша. «Шмидт этот уверял, что у него имеются разработки, позволяющие воплотить глючные программы тикодеров в образы, реально воспринимаемые всеми органами чувства одновременно. Только дальше разговоров, насколько мне известно, дело так и не пошло». Одним словом, Шмидт перевел все контакты тикодеров со святошами на себя. «Похоже, что так», — подтвердил мою догадку Антоша. «Как только Шмидт объявился, сами тикодеры в сети притихли». «А ведь неспроста они притихли». Я достал из пакета остывший гамбургер и протянул хакеру. «А, Антоша?» «Ясное дело, неспроста». Антоша положил гамбургер на банку колы. Решил, видно, показать характер. «Так кто же он такой, Шмидт этот?» — не выдержал Гамигин. «Понятия не имею», — пожал плечами Антоша. «Может, на семью работает?» «Семья тикодерами не занимается», — возразил я. «Точно?» — с сомнением прищурился Антоша. «Точно», — подтвердил я. «Тогда не знаю». «Молодец, Антоша. Нюх не потерял. Не стал выспрашивать, откуда мне об интересах семьи известно». «Ну, а если бы потребовалось узнать?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Если надо, говоришь». Антоша в задумчивости поскреб ногтями заросшую щетину щеку. Взгляд его случайно упал на гамбургер. Все еще пребывая в состоянии глубокой задумчивости, Антоша автоматически взял бутерброд, развернул, откусил кусок и принялся неторопливо пережевывать. Не знаю, о чем думал хакер, но, глядя на него, я представлял, как в голове у Антоши сходятся вместе и переплетаются между собой компьютерные линии, а на контактных узлах то и дело вспыхивают многозначные числа паролей. И все это на фоне сыплющихся бесконечным потоком зеленоватых нулей и единиц. Одним словом, полный киберпанк. «Если постараться, то Шмидта расколоть можно». Антоша откусил от гамбургера, сделал глоток колы. Пожевал, посмотрел на меня и усмехнулся. «Только имей в виду, Дмитрий Алексеевич, ежели только паленым запахнет, Я сразу все брошу и в кусты. Понятное дело, Антоша, согласился я. Сколько это займет времени? Спросил Гамегин. Ежели к вечеру ничего не нарою, значит, вечность, ответил Антоша. Подобное заявление из уст Антоши звучало почти как обещание. Кто-нибудь еще интересовался работами декодеров? Да вроде бы нет. Хотя точно сказать не могу. Шмидт, как за дело взялся, постарался все информационные каналы обрубить. И если бы я тогда знал, Дмитрий Алексеевич, что тебя это дело интересует, так непременно бы Шмидта накрыл. Тогда я и сам еще не знал, что мне это нужно. Я с досадой щелкнул пальцами. А о Назарах тебе что-нибудь известно? В смысле, не интересовались ли Назары декодерами? Или наоборот, декодеры Назарами? Нет, качнула головой Антоша. Однозначно нет. Только не в сети. А вот скажи мне, Антоша, если бы ты захотел связаться с Назарами, то как стал бы действовать? Как угодно, только не через сеть, не задумываясь, ответил хакер. Контакты с Назарами все секут. И чекисты, и семья. Даже в сети? Спросил Гамегин. В сети особенно, ответил Антоша. Можно, конечно, наладить связь через какой-нибудь открытый форум или через гостевую книгу общедоступного сайта, но для этого ведь сначала о кодах договориться нужно. Выходит, для первого контакта не годится. Понятно. Я прикрыл глаза и помассировал их пальцами через веки. Бессонная ночь давала о себе знать. Голова постепенно становилась тяжелой и соображала с трудом. Нужно будет попросить у Анса стимулятор. «А что ты говорил насчет пси-модулей, которыми декодеры пользуются?» «Декодеры придумали новый тип программ для чипов, соединяемых с контактным разъемом или присоской на голове пользователя. Они прописывают некую виртуальную личность, обычно какого-нибудь литературного героя или исторического персонажа. Это и называется пси-модуль». «А фишка в чем?» «В том, что использующий пси-модуль человек начинает вести себя как записанная в чипе личность, но при этом остается самим собой». «Как это?» — не понял я. «Ну, представь, что ты использовал пси-модуль Шерлока Холмса. С ним ты будешь вести свое расследование так, как это делал бы великий сыщик. То есть забыл бы, что есть жучки для прослушивания, сканы глазного дна...» «Нет», — перебил меня Антоша, — «не забыл бы. Изменился бы сам стиль твоей работы. Ты начал бы обращать внимание на иные детали и обстоятельства дела. Да и вести себя стал бы несколько иначе, как истинный джентльмен викторианской эпохи». «Конечно, тут многое зависит от того, кто составляет пси-модуль. Одним словом, ты будешь таким Шерлоком Холмсом, каким представлял его себе программист». «Я теперь понял, почему поведение ребят в «Оскаре Уайлде» показалось мне странным», — заметил Гамегин. «Ха! Вы и в «Оскаре» уже побывали», — усмехнулся Антоша. «Там вся публика сидит на пси-модулях». «А может случиться так, что визуальная личность из пси-модуля возьмет верх над личностью пользователя?» — спросил демон. «Только в том случае, если пользователь — клинический идиот», — ответил Антоша. «Тогда он буквально перевоплотится в того, чей пси-модуль использовал». Гамегин задумчиво кивнул. Антоша засунул в рот то, что осталось от гамбургера. «Я думал о том, что бы еще спросить у Антоши. Получалось, что мы узнали все, что хотели». Вернее, то, что мог рассказать нам хакер. «И вот еще что, Дмитрий Алексеевич». Антоша посмотрел на меня внимательно и сделал паузу, дабы я обратил особое внимание на то, что он собирался сказать. «Я не хочу, чтобы кому бы то ни было стало известно, что я работаю на сатану». Гамегин открыл рот, собираясь, по всей видимости, объяснить Антоше, что сатана вовсе не нанимал его на службу. Но я оказался проворнее. «Понятное дело, Антоша», — произнес я с каменным выражением лица, понизив голос до таинственного полушепота. — «Все останется строго между нами». Я указал на него, на себя и на Гамегина. Сделав усилие, Анс проглотил уже вертевшиеся на языке слова и в знак согласия наклонил голову. — «А как насчет оплаты?» — сразу по-деловому поинтересовался Антоша. — «Мы сможем организовать Антоше еще одну кепку?» — обратился я к демону. «Да ну вас!» — возмущенно взмахнул рукой Антоша. «Зачем мне две кепки?» «Хочешь наличными?» «Нет», — тряхнул головой Антоша. «Меня компьютерное железо интересует, которое в аду производят. Заплатить за него я и сам могу, только бы привез кто. А то в Москве и на черном рынке можно запросто вместо фирменной вещи белорусский самопал купить. «Ну как?» — посмотрел я на Гамегина. «Подходят нам такие условия?» «Безусловно», — кивнул уже на все согласный демон.